Возблагодарим же Господа за благость Его. Они покусывают губы, смотрят из-под лобья, по бычьи и склоняют головы. Я замечаю где-то позади лицо непривычное, призрачное, бородатое, пророчески закинутое. Он не склоняется с остальными под мое благословение. Я топчусь на месте, колеблюсь, повторяю призыв. Я стою посреди мрачной, крепленной поверху темными перекладинами церкви, обоняю запах мебельного лака, а богоугодные окна горят осенним светом, и мои прихожане снова становятся обычными людьми, мне во всем подобными. Эта перемена мне привычна, я ей радуюсь, хотя в молодости она смущала меня, как бы подрывала мой авторитет. Порознь я никому не скажу то, что сказал и мог сказать с кафедры. Вот бедная старушка мисс Эллис, учительница музыки, чей дом загроможден массивной олиповатой бирманской мебелью, подарками дорогого милого друга, имени друга не слышал ни разу, тамошней миссионерши. Мисс Эллис ненавидит коммунистов, разрушителей храмов, и очень не нравится, что самого Иисуса казнили по подозрению в подрывной деятельности. Грудь ее вздымается, и голубые глаза блещут слезами, когда она говорит о заграничных миссиях. Перед воскресным классом выступал как-то писатель из Кении. Он объяснил этим почтенным дамам, что наши заграничные миссии размягчили древнюю культуру, подготовив почву для колониализма и капиталистической эксплуатации. И у мисс Эллис чудом не было сердечного приступа. Она хватала ртом воздух, лицо ее посерело под слоем пудры и румян, ее маленькие пятнистые ручки прижимались к груди. Она была вне себя от растерянности и негодования. Вот неблагодарное животное, просто скотина. И мисс Эллис с неистовой нежностью поведала о своем дорогом, милом друге. Писатель из Кении проявил понимание, он был учтив, даром что язычник. Он ведь не говорил, что миссионеры знали, что делали. Они святые, это было ясно всякому с первого взгляда. Однако, все-таки именно они сбили Африку на неверный исторический путь. Мисс Эллис ушла со встречи в истерике и готова была совсем порвать церковными делами, раз мы таких приглашаем. Но через 3 дня она рыдала у меня в приемной. Ни в чем, ну ни в чем нет никакого смысла. Она рассказала, как мать ее каждый свободный грош жертвовала на миссии, что она сама тоже, но это не важно, не от того у нее сердце надрывается, ей и музыки хватит. Но мать-то ее хотела творить добро, такая она была душевная, сердечная, любвеобильная женщина, кто ее знал, все просто обожали. Нет, вы подумайте, лепетала она, и в глазах ее застыл ужас, черный, как черные дыры в мировом пространстве. Вы только подумайте, она лежит в могиле там, в Филадельфии, и вся ее жизнь, значит, пошла прахом, будто она и не жила. Она захлебывалась рыданиями. Я мучительно думал, как бы ее успокоить, не кривя душой. А она рассказала мне про свою подругу-миссионерку, которая уехала в Бирму во время войны. Ее, значит, жизнь тоже бессмысленна. Тогда все ни к чему, все. Я мог бы сказать ей, намекнул даже, что в этом и есть смысл христианства. Подводит всякое установление, психологическое, социальное, философское, обрядное. Уверует только в какие-нибудь институты, хотя бы в те же заграничные миссии, и как Адам от яблока вкусишь холодного пепла. Христианин должен быть готов к любым переменам, откликаться на любой зов, падать и подыматься, если надо умереть, ибо в конце концов все ко благу. Не порядка взыскуем, а человека, так я мог бы сказать, откровения и духа живого. Но разве скажешь это учительнице музыки, для которой годы, что диезы и бемоли, и благодатнее жизни стук метронома? Я вздохнул, втайне торопливо извинился перед Богом, опустился рядом с нею на колени и вознес молитву. «Отче небесный, помилуй нас в нашей тоске и смятении, ибо мы, как дети, неразумные», ну и так далее. Мисс Элис обливалась слезами, тряслись ее губы в помадных чешуйках, беленькие кулачки поджаты к подбородку. Я видел, она и правда была как дитя неразумное, будто ее же собственная запуганная ученица, истязаемая Бахом в подводном царстве гостиной мисс Элис, заставленной тяжелыми восточными комодами и завешенной красными бархатными портьерами. Не по душе мне был усвоенный ею закон Божий, но я-то ведь не миссионер. Пусть обращают ее в судный день. Она попирала коленками ковер рядом со мною и молилась навзрыд, воздев лицо к плакату «Союз церквей Карбондейла приветствует тебя». Подействовала, конечно. Как не подействовать? Она смирилась со своей скорбью и замешательством, возвала к Иисусу из глубины немощи своей, такая, как есть, без единого оправдания и тому подобное. Все точно по-христиански. А я бы сказал ей, мог бы сказать, что даже молитва иной раз сродни идолопоклонству, приношение не подлинное, а мнимое. Не сказал. Нет, наоборот, затянул гимн. Дверь была прикрыта, моя секретарша Дженнис печатала на ротаторе. «Друг наш общий Иисусе, наших тягот облегчитель!»